Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Черный меч царя Кощея». Девятая книга из серии «Тайный сыск царя Гороха». Читает артист Иван Литвинов. «Никита Иваныч! О, волен! Ну, Никита Иваныч, отец родной!» «Мить, если б я был твоим отцом, я бы уже 128 раз повесился, утопился или выпил яду. А если бы не помогло, попросил Еремеева расстрелять меня всем взводом у ворот». «Никита Иванович, ну простите, за Христа ради!» «Митя, не приплетай сюда Господа!» — окончательно взбесился я. «Из-за тебя все наше отделение бесстрашного суда прямым маршем в рай отправится». «Если Бог любит милицию, то тебя дал нам во спасение и искупление. Как ты умудрился отца Кондрата за международный терроризм арестовать?» «Да как?» — развел руками на 3 метра в стороны наш младший сотрудник. «А что, дело-то нехитрое. И главное, все по уставу. С мордобоем, но не без вежливости, как вы и учили». «Следовательно, опять во всем виноват я, верно?» У меня задергалось левое веко, горло перехватило, и тот же заботливый Митяй осторожненько усадил меня на чурбан для колки дров. «А, позвольте представиться. Ивашов Никита Иванович, старший лейтенант Лукошкинского отделения милиции. Лукошкин — это такой столичный город на 30 тысяч душ населения. Стоит в сказочной Руси, у речки Смородины, среди лесов да полей во времена славного царя Гороха». Нет, кстати, царь у нас действительно неплохой. С закидонами, тараканами, натура холерическая, увлекающаяся, где-то самодурствующая, но вполне себе отходчивая. Его еще, конечно, царица цивилизованным манерам учит. Лидия Адольфина у нас из Европы, бывшая принцесса австрийского правящего дома, но за Россию на танки пойдет, решительная женщина. А я попал сюда прямо из Москвы во время плановых учений. Влез в подвал в заброшенном деревенском домике, а вылез уже здесь, в тереме Бабы-Яги. Бабка у нас хорошая. Это рекомендуется запомнить и повторять как мантру, а не то съест. Шучу. Яга на редкость прогрессивная и понятливая старушка. Глава нашего экспертного отдела. Мы без нее как без рук. Здесь ведь в любом преступлении колдовства и чародейства порой как вшей, хоть горстями выгребай. Вот в этом смысле равных нашей бабуле нет. А еще она мужское вранье насквозь видит, представляете? С женским у нее сложнее, ложная солидарность мешает. За время моей службы нам удалось раскрыть ряд довольно громких дел. Добиться уважения к милицейскому мундиру, определенного законопорядка в городе. И если бы не Митька... «Так вот, Никита Иванович, иду я, стал быть, по базару», — вдохновенно врал этот нахал, прекрасно зная, что свидетелей у меня нет и придется верить ему на слово. «Все чин по чину, никого зазря не обижаю, честь сотрудника органов берегу, а тут навстречу эту бочком, отец Кондрат. Подозрительно же, правда?» «Да. А еще я женат. Недавно. Если честно, целых 3 дня. Пока мы вдвоем живем в моей комнате на 2-м этаже терема Бабы-Яги. Нет, финансы вполне себе позволяют снять отдельное жилье. Просто негде и не у кого. Гостиничный бизнес в Лукошкине не особо развит. Все приезжие, как правило, селятся по своим. В немецкую слободу, армянское подворье, азиатский караван-сарай, купеческие дворы. Ну, а кто победнее, те в доходных комнатах при трактирах и кабаках. Антисанитария там, конечно, аховая, всех удобств. На 5 квадратных метров 4 лавки с рогожей, туалет на улице, за забором, завтрак за свой счет, горбушка хлеб да жидкий чай. Государь, конечно, сразу же подарил нам соленый терем в честь женитьбы. Только его еще построить надо. Я ж тетке Матрёне и говорю, по что в капусте квашная рябина вместо брусники залежалась? Она в крик, но это тоже не по совести, верно? Задал тебе вопрос сотрудник милиции. Так ответь, не кучевряшься. А тут из-за спины отец Кондрат, это к боском, дескать, не по-христиански, на рабу Божью голос повышаю. Ну, я ему и... Да, еще у нас в отделении служит стрелецкая сотня под командованием Фомы Еремеева. Хороший мужик, немногословный, но дисциплинированный. Своих ребят в кулаке держит и в субординации разбирается. Даже не вспомню, сколько раз мы с ним и лаялись, и спасали друг друга. Шли долгие разговоры о создании конной полусотни, но пока с лошадьми напряг. В нашей конюшне места хватает только рыжей кобыле Сивки-Бурки, та еще скотина, и одной не нашей корове. Это Митина знакомая из деревни привела. И я с ней сталкивался. И с коровой, и с маняшей. Обе яркие личности. Нарисовались, не сотрешь. Я ему резонно эдак. Невкусная капуста с рябиною. А он мне нет вкусная. И цельную горсть в рот кладет, а? Я пробую. Нет, вкус-то не тот. А он пробует тот. Ну, мы когда первый бочонок в споре на двоих приговорили, тетка Матрена в обморок хлопнулась. Тут уж я не стерпел. В общем, на арест отца Кондрата сбежалась посмотреть половина базара. Батюшка у нас с собой нехилый, весом хорошо за 100 кило и в излишнем смирении отродясь незамечен. То есть, судя по солидному синяку в полщеки у нашего младшего сотрудника, священнослужитель оказал решительное сопротивление силам милиции. Сам был доставлен в отделение при помощи стрельцов с пустым бочонком на голове. Это уж Мить постарался. А вот вытаскивать батюшку из поруба и с извинениями отпускать на свободу придется, естественно, мне. Кстати, чем раньше, тем лучше. Разок было дело, к нам сюда целый крестный ход под арест попал. Больше 50 священнослужителей. Заодно и отделение осветили. Почему нет? Митя, я тебя все равно уволю. Да за что же? «За все», — многозначительно ответил я, прекрасно понимая, что он меня уже уболтал, и шанс чрезмерно позверствовать упущен. «Марш территорию мести, и баню вытопи, и в конюшне прибери, лошади нечищены, сено лежалое, вода уж 3 часа как не свежая. Мить, ну это я, что ли, делать должен?» «Слушаюсь, батюшка сыскной воевода!» Один миг, и его будто мышкой в корзину перетащило. «Был?» И нет. Я присел на крылечке нашего отделения, устало кивнул Фоме, распекающему своих молодцов за участие в драке на базаре, и крепко задумался о жилищном вопросе. Тема, кстати, вполне себе актуальная, поскольку в данный момент на вверенном мне участке нас как-то быстро стало очень много. Если помните, то терем и все подворье Лукошкинского отделения милиции принадлежат бабе-яге. Я у нее лишь квартирант, за мое проживание здесь платится из государственной казны. Мить тут тоже прижился, но он, по крайней мере, выполняет всю домашнюю работу, не хуже пушкинского балды, а маленькое жалование почти целиком отправляет маменьке на деревню. Милейшая женщина широкой русской души, разок виделись, еще бы... Столько же не встречаться. Я занимаю свободную комнату на 2-м этаже. Митяй ночует в сенях. А теперь еще ко мне переехала бывшая бесовка Алена, моя законная жена, а к моему напарнику завалилась в гости маняша, дочь кузнеца, с коровой. Нет, не дочь кузнеца с коровой. В их деревне о таких греческих штучках и слыхом не слыхивали. Просто с коровой. Дрессированная она у нее в большом городе не была ни разу. Маняша ее теперь по столице на познавательные экскурсии водит. Достопримечательности показывает. Вот сегодня упросила мою Алену отвезти их в царский терем посмотреть. К чему я все это? А к тому, что меня никто не понимает. Никита Иванович, там дьяк у ворот, подошел ко мне Еремеев. Нам выгнать, или ты своей ногой начальственной ему пинка дашь? — Не искушай, — простонал я. За последний год идея пнуть возмутителя спокойствия в рясе и скуфейке была у меня почти навязчивой, превращаясь в болезненную потребность. — Отца Кондрата требует, а тот в порубе сидит. — Ну и суньте дьяка туда же. Будем считать это посещением заключенного. Сотник с пониманием отвалил, а я уныло поплелся в терем. Уныло, потому что ничего хорошего меня там не ждет. Метнувшись из горницы в сени, толстый кот Васька едва не сбил мое благородие с ног и, на секунду обернувшись, послал мне пылающий взгляд и выразительно провел когтем по шее. Типа это я так довел его хозяйку, и месть не заставит себя долго ждать».